275. Прикасание к пространственному проводу являет мощное созвучие огненных центров. Прикасание к пространственному огню вызывает новое напряжение. Так в космосе можно утвердить величие созвучия. Как же не задуматься человечеству над великими принципами, которые руководят жизнью? Изъять руководящие силы — значит отрезать серебряную нить и выключить себя из цепи иерархии. Планета больна, ибо утеряла высшие принципы. Так нужно явить самое жизненное понимание великим принципам и серебряной нити, связующей миры. Так мы утверждаем принципы иерархии.